Вечером состоялся заключительный этап работы с полученным стигием. Сперва созерцательная медитация, потом транс, затем пересоздание триединого клона для раздвоения восприятия и обращения способностей кайбер-кристалла на самого себя. Фазирование. Обычная невидимость по множеству спектров в умелых руках силовика становится простым и долгоиграющим аналогом приема фазирования силы. Эзра достиг интересующего его результата, вроде как спрятался от живой силы. Исчезло давление злых эмоций более чем триллиона существ. Кайф. Однако ощущение пустоты вокруг – другая крайность с таким же угнетающим психику эффектом. Без развитых и сопоставленных с телесными чувствами ощущений силы нечего и думать о постоянных перемещениях в таком состоянии, но как ускоритель вхождения в созерцательную медитацию до глубины единой силы или как освежающий глоток дистиллированного воздуха в самый раз. Однако это лишь полумера. Эзра жаждал отмыться от пачкающей его окружающей среды, а не следовать наставлениям Сатильшан по иммунной реакции на дозы погони, что на самом деле способствовало джедайской кристаллизации психики, рассудочному упорядочиванию или оку в буре страстей. Образ камня в бурном потоке реки хорош, но под лежачий камень вода не течет. Следование догматам приводит к закостенелости мышления, отрицание эмоций низводит человека в дроида. «Доброе утро, Эзра! Как твои успехи?» – спросил Кэнон, подкараулив после освежителя, подпирая плечом косяк и сложив руки на груди. «Джемпер не со стразами». Однако нано-шелк дивно искрился встроенным усилением защиты. «Привет, Кэнон. Нашел отдушины?» Слегка улыбнулся Эзра. «Эзра, я медитировал, когда ты спал. Тебе не удалось достичь эффекта обтекания. Наоборот, я ощущал течение силы внутрь тебя. Это противоположно задаче», — произнес капитан, жестом приглашая присесть на диван. «Знаю», — кивнул шиноби джедай, несколько минут назад запечатавший чернильную бактомедузу, пристроенную в качестве фильтра и говнососа. «Присел, но сейчас мне лучше вчерашнего утра, и после освежителя я чувствую себя чище. Это припарка, над решением проблемы я еще думаю. Чем тебя не устраивает проверенный тысячелетиями метод?» Чуть вскинул бровь Кэнон, действительно интересуясь без спешки осуждения. «Тем, что не вписывается в мой кодекс кредо, через эмоции к покою и могуществу, через заблуждение к знанию и власти, через страсти к здравомыслию и победе, через хаос к гармонии и вольности, единая сила в круговороте жизни и смерти». Возвышенно продекламировав эту мантру, Эзра пояснил: «Теоретически, проблема кардинально решится, если перевести медихлорианы в стандартный режим работы простаков. Стоит развить шлюзы Мандалора достаточно, и сквозняк сам по себе выдует амбре. Джедайский метод от Галакрона Сатильшан отрицает, избавляется от эмоций. Насколько я понял, медихлорианы дисциплинируются к эмоциональной диете, настраиваются на определенную волну. Ну, погружение в медитацию на приобщение к единой силе сравнимо со всплытием из живой силы, как из глубин океана на поверхность. Обычную жизнь в таком состоянии я бы назвал святостью, не подвигом, но великим достижением мне видится развитие медихлориан с живой до единой силы. Еще возможны ухищрения типа места силы наподобие храма, к примеру, кайбер-кристалла или артефакта, но собственные умения и навыки всяко лучше зависимости от костылей. Ну, я постараюсь все-таки измыслить, скомпилировать для себя что-нибудь», – пожал плечами Эзра, открытый к новому. «Как те твои выдумки, когда Гранд Инквизитор опосредованно нас обгаживал?» Внимательно выслушавший Кэнон задал вопрос по существу. «Ага», — довольно кивнул Эзра, радуясь налаженной учебе. «Разница с тем случаем в целенаправленности, здесь сама окружающая среда агрессивна. Иммунитет, стойкость, средства защиты и профилактики», — подытожил Кэнон. «Вернее, в обратном порядке, если сортировать по очередности достижения. Ну, да, задействование шлюзов Мандалора означает энергетическую переработку эмоций, пропускание и вывод их через себя, а не собственный переход через эмоции», — участливо заметил Кэнон, оглаживая свою бородку в попытке понять подопечного. «Ну, это да, по джедайской логике отделения я от эмоций», — конструктивно ответил Эзра без кривляний рожи. «Кэнон, я пока еще осмысливаю и вырабатываю свою жизненную позицию. Готовых объяснений обо всем на свете у меня нет». «Движение, жизнь», — философски заметил взрослый и дружески похлопал по плечу подростка. «Альчика, ага», — оживился Эзра на нерегулярное предложение к совместному проведению данного силового приема, скрадывающего время накачки мускулов на тренажерах, но не менее полезное для физической подготовки. Летучку устроили после сытного и вкусного завтрака из трех блюд, заказанных с доставкой из высококлассного ресторана какой-то там кухни, баражирующего на высоте 10 километров. Тогда на этом все, капитан подвел итог краткому распределению на день. У кого-нибудь есть, что сказать? Внимательный Конан глянул на спектральную занозу, достаточно изученную, чтобы предугадывать. «Ну, а давайте создадим книгу», — Бинго высказал Эзра давно витавшую идею. «Хочешь издать мемуары наших мокрых фантазий?» — поддел Зеб, улыбнувшись во всю гребенку ласотских зубов, наверняка не менее пошлых, чем мозги. «Пф», — Сабин почему-то зарделась. Гера же чуть улыбнулась, глядя на подрумянившегося Эзру. Конан чуть дернул уголком губ, мельком глянув на классно-зелененькую любовницу. Все прозаичнее. Раз мы тут сидим и дрожим из-за охотников за головами, то давайте ответим им перезеркально. У нас теперь есть возможность надуть миллиарды кредитов. Ну, так давайте оплатим гильдии заказ на кучу голов имперских чиновников». Ау, все еще действующая член гильдии охотников за головами округлила глаза, по-новому взглянув на мелкого напарника, мужественно пережившего первое убийство и подавшего гениальную идею. «Потрясающе!» — восхитилась Гера, переменив позу в кресле с мягкой шкурой. «Составить список коррупционеров труда не составит, только время. Фолкром точно одобрит книгу», — Бинго поддержала она название. «Сабин, что думаешь?» «Это реально при полной предоплате», — задумчиво ответила Сабин, пользовавшаяся привилегией, которую империя даровала гильдии, допустив к своим базам данных разыскиваемых преступников. Но на Палпатина точно откажут. Него наверняка есть ситхское имя. Возможно, Фолкром знает, — теребя бородку, полувопросительно произнес Конан, поглядев на вербовщицу. Уточним. Список и расценки тоже не наша забота. По крайней мере, о лотельских чинушах я точно докладывала наверх. Сабин, где нам лучше оформить крупный заказ? — деловито спросила Твиллика. Желательно тут. Но еще можно провернуть такое в отделении на Колумексе. Мы что, реально собираемся к шлемам Эзры коллекционировать головы? — пробасил Зеб, удивленно пуча лаймовые буркала. Вопрос вызвал культурный шок. Что, я за? Удачно состривший, по своему мнению, Ласот заливисто заржал басом, породив нервный смех окружающих. В шутке была велика доля правды. Засим летучка свернулась. Сегодня Зеб, Конан и Гера после возвращения на новом фантоме полетели на Мираже в лучший спа-центр Кокотауна. На призраке остались Эзра, Сабин и Чоппер, занялись доделкой наконец-то вставшего в паз дока нового шаттла, еще пахнущего заводской смазкой, вдобавок, чтобы корма не перевешивала нос. По бокам тамбура с внешней стороны требовалось навесить тяжелые панели с ролями локаторных антенн и броневых радиаторов охлаждения. Пока распределившиеся по звездолету форстеневые клоны изучали все приобретенные кайбер-кристаллы, сам шиноби-джедай трудолюбиво помогал друзьям силовой ковкой и потом с удовольствием возился на кухне, при помощи телеметрии считывая с одной из украденных поварешек до столового ножа и воплощая в блюдах изысканные рецепты. Разумеется, он периодически применял стиги и улучшал следующий вариант ионин-дзюцу фильтровальной форс-медузы. По сложившейся из древней практики поздним вечером по корабельному времени призрак влился в транспортный поток, чтобы за время сна экипажа совершить многочасовой перелет в нужный им городской округ, специализирующийся на производстве и продаже военной продукции. Практически в прямом смысле Сабин проснулась в раю. Какие-то девушки убиваются над сверкающими брюликами, другие без устали бегают по бесконечным выставочным центрам оружия и брони. Играющий роль броненосца Эзра едва поспевал за Мандалоркой, прыткой ланью мечущейся между тысячами представленных вариантов доспехов от различных производителей, между сотнями сверкающих боками или подмигивающих светодиодами термальных детонаторов, между миллионами расцветок красителей для маскировки от различных типов излучения или защиты от вредных сред. Вторая пара, Зеп и Конан, зависала у ручных бластеров, у наручных генераторов плоских щитов, у компактных фильтров для носа и ушей, у тактических очков и линз с богатыми наборами функций. Более 40 десятков миллионов как с куста. Хаттова доля трат – это элементы доспеха из бискороса, встроенная ультрасовременная электроника и стилизованные под одежду поддоспешники скафандра из нано-шелкового картозиса с влага и терморегуляцией. Вот оно где – счастье. Целых 3 дня пролетели незаметно, пока взрослые дети не спустили на игрушки все надутые до корусанта кредиты, кроме индивидуальных заначек по 1 кредитке с жалким миллионом. Да-да, удалось в удачно найденной Кананом при помощи силы полулегальной лавки купить 6 поясов невидимости по вполне бюджетно приемлемой цене в 25 миллионов кредитов за штуку. Разгулявшиеся спектры еле смирили аппетит и перелетели в другой округ, славящийся своими развлечениями. Погулять все хотели, но не все могли себе это позволить. «Эзра, ты с небоскреба не падал?» — выпучил Зеб свои лаймовые буркала. «Завтра развлекусь», — повторил Эзра, смутившись всеобщим недопониманием, утешаясь вашим жутким похмельем, сострил пацан. «Да ты дважды предатель, приятель!» Кулачище Зеба не больно толкнуло в плечо лыбящегося хмыря. Лассет пребывал довольным от временных косметических изменений внешности, отличающих его от портрета Слотала и позволяющих ходить открыто. Пусть патрули полиции цеплялись к нему регулярно. Комбинезон в топку. «Как хочешь, Эзра. Идемте, спектры», — закрыл тему Канан, обнимавший Геру. «Удачи, пусть минуют вас рядовые жмурики», — пожелал им Эзра, подмигнув с мыслью о привычном доборе средств на увеселение за счет жирующих здесь казино. Вот кто заигрался в зомби-апокалипсис. Указующий перст Лассета остроумно сбагрил всю вину, оправдываясь перед герой за громкие звуки и топот. «Это все шторм-оговорки», — усмехнулся Эзра, шутливо отнекиваясь. «Смотри, Эзра, сам не сцепись с ведроголовыми», — предупредил шеф, поняв, о ком речь. «Тут вам не там», — глубокомысленно воздел он указательный палец. Оставшись на звездолете вместе с Чоппером, тут же засевшим в своем чулане обновлять программное обеспечение ядра своей операционной системы для оптимизации работы с новыми микросхемами, Эзра установил в трюме зеркальный купол и разослал дюжину своих льдисто-теневых клонов рыскать по местным ломбардам, куда от разгулявшегося народа стекается множество прелюбопытнейших вещей. 8 водно-теневых клонов утекли в Нижний город, а раздваивающий восприятие триединый клон остался за дежурного на случай, если кто-то покусится на их парковочное место, снятое всего лишь за 1 кредит в секунду. Да, при наличии собственного шаттла проще и дешевле воспользоваться орбитальными или лунными стоянками, однако кое-кто справедливо боялся стать жертвой воров и угонщиков. Многочасовые нагрузки на поддержание повторяющихся хьотен-дзюцу преследовали и другую цель – отразить темную сторону силы, в частности, все эти витающие в округе злые и грязные эмоции, что ложатся в основу демонических зеркал. Быть может, с синдзюцу было бы проще, чем эмпирическим путем изобретать форс-ниндзюцу. Да выбора нет, все недостановления синнином. Однако здесь, в средоточии развлекательной индустрии, собственные эмоции резонируют с флюидами живой силы. Злая обида, что другие веселятся вместо тебя. Злоба на кусачие цены в элитных заведениях и втюхиваемое плебсу дерьмо. Раздражение, горечь, зависть, ревность. Чернеющий лед запечатывался вместе с заледеневшими медузами фильтрами. Фирменная служба эскорта отработала все заплаченные им 1000 кредитов, доставив натанцевавшихся и напившихся до упаду гуленка их звездолету, конечно же, помятыми в кулачной свалке да без кредиток и многого ширпотреба, что вместо брони и бластеров навесили на себя отрывающиеся. Отнюдь, на Карусанте слишком много разнообразных развлечений, чтобы неизменной популярностью пользовались различные турагентства, которые после небольшой траты времени на анкетирование и собеседование подбирали оптимальную программу отдыха для клиентов, которым обрыдло посещать культурные заведения типа оперы да балета или наоборот вместо выпивки под стриптиз в кантине хочется обнаженного цирка, зубодробительного месива гладиаторских боев, галереи с боди-артом, зоопарка с клоунами, пейнтбола, битья посуды, амуляж босса с последующим расстрелом плазмой, постановочных приключений в доме ужасов, костюмированной оргии, гонок на подах, катание с горок в аквапарке, азарта графбола, и прочего, и прочего, и прочего. У спектров были средства, желание новых впечатлений и запрет невменяемых состояний из-за чрезвычайных рисков разболтать свет подштанников. Эзра во второй день в округе Е1 легко уговорил Зеба и Сабин посетить один из лучших в Галактик-Сити банно-массажных комплексов, где благополучно загипнотизировал нескольких опытнейших мастеров и мастериц, совестливо собрав коллекцию массажных столов и с огромной тревогой отбросив мерзопакостную идею набрать фаланг мизинцев с отращиванием новых взамен, чтобы учиться массажам через психометрию по аналогии с изучением способностей пергилов по фигурно вырезанным косточкам. Скрипя волю, Эзра покинул желанный им оплот сладострастных сеансов. Пока друзья наслаждались процедурами каждой в своем отделении громаднейшего комплекса, Шиноби-джедай лично отправился сновать меж отвратительным мусором и обманутыми мечтателями, прибывшими в Imperial City за грезой, но оказавшиеся на дне жизни, где воздух грязен, фастфуд с недожаренной отбивной из донюхавшегося спайса соседа снизу, одежда республиканских фасонов кем-то ранее поношена, солнце не проникает, жилплощадь в виде студийного бокса площадью 16 квадратов считается признаком достатка, а обратный билет стоит годовой зарплаты. Город Клоака – раковая опухоль в теле галактики. В столь агрессивной среде организмы изнашиваются очень быстро, в 40 лет вид и здоровье как у 60-летнего чернорабочего или шахтера на лотеле. Поток иммигрантов неиссякаем, едут и мрут здесь, питая собой золотой миллиард и серебряную сотку под ними. Чем ниже уровень города, тем меньше человеческих и вообще гуманоидных лиц. Днище, где миазмы отравлены и заражены до убийства в считанные минуты, где недогрызенные тела плесневеют кормом для падальщиков, где испражнения сверху за пищу, искусственные джунгли по уровню агрессивности превосходят теневой мир Кашиика. Форс ледяной клон доспех отлично справлялся с задачей доспеха скафандра. Тренируясь в фазировании силы, Эзра прямиком опускался к первой десятке уровней округа, известного своими скандалами по поводу побегов из зоопарка или гладиаторских казарм. Разнообразной живности в Нижнем городе тусовалась сонм. Естественный отбор в искусственной среде происходил гораздо беспощаднее из-за регулярных рейдов богатеев, желающих дозы адреналина в охоте на монстров. Оказавшись в очередном загаженном зале со вскрытым коконом, обломками яиц, чьим-то исцарапанным скелетом, Эзра из новенького энергетического игломета подстрелил несколько мутантов, с первого взгляда даже не понять, кем бывших ранее. Избавившись от помех, неторопливо сложил серию ручных печатей, создав пару ледяных зеркал, разбил, еще раз, еще, и еще, пока не получилась черно-белая пара. Как бы войдя в светлое, шиноби-джедай узрел в темном свое демоническое отражение. Только и оставалось, что инициировать порождение клона, направляя к нему все то, что вызывает чувство годливости и загрязненности. Вскоре из темного демонического зеркала вышел демонический клон из антрацитового льда. Столикое облегчение Эзра миг спустя применил стиги, скрываясь, чтобы сбить прицел с себя на какую-то мутировавшую гусеницу Руауриана, по потолку заглянувшую в тот зал на шум. Затаившись этажом ниже, шиноби-джедай стал концентрироваться на своем ниндзюцу. Демонический клон сходу размозжил башку бестии и понесся искать путь к оригиналу. По дороге он был не способен отказаться от убийства всех встречных поперечных. Выждав несколько минут и бросив демонического клона на произвол судьбы, Эзра нашел новый зал и повторил дзюцу. Потом еще и еще несколько раз, лишь на девятой попытке с применением распечатанного темного льда у Эзры получилось присовокупить к черному льду теневую компоненту. Злобный клон оказался абсолютно лоялен оригиналу и с блаженной улыбкой на устах бросился замораживать и разбивать вдребезги. Эзра с трудом справился с нервами и устроился медитировать, дожидаясь израсходования им чакры. Пацан надеялся, что возвращенный тенью опыт пережжет негативные эмоции, однако итогом наоборот стала эссенция злобного желания убивать. На силу продолжая насущные опыты, хладнокровный Эзра после десятка с лишним попыток отразил очередного форс ледяного демонического клона, который при создании наконец-то забрал на себя ощутимую порцию негатива, а также получился злобен ко всем без разбора, ликвидировал более 30 монструозных обитателей днища. Поупражнявшись с демоническими зеркалами и подышав стигием, экспериментатор сосредоточенно занялся созданием демонических клонов отдельно от зеркал, вернее, распечатывал вчерашний потемневший лед, трансформировал зеркала в глыбы и по-разному пробовал лепить из них демонических клонов, получавшихся подконтрольными наравне с обычными и успевавших ожесточенно грохнуть десятки монстров перед исчерпыванием своего экономного ресурса. Очередной клон получился угольным, словно черная дыра с человеческим силуэтом. Осклизло блестящий мутант из бывшего гандарка выбежал с чавканьем ног в мерзкой топкой жижи, почти на метровую глубину заваливший пол радужным месивом прожорливых микроорганизмов. Напал без присущего рева, зато с клацаньем слюнявой пастью. Ребро черной ладони ударило по запястью пролетевшей мимо когтистой руки, но кости шкура выдержали. Находящийся во второй паре рук гандарка зазубренный тесак проскрежетал по крепкому льду. Стремительный удар справа клон принял на жесткий блок. Заостренная под дротик металлическая палка противно проскрипела мимо по слегка повернувшемуся корпусу. Ногами монстр не умел легаться, зато клон владел тайдзюцу и вдарил всей стопой в бугристый живот, отчего противник отлетел и сильно ударился в глубоко выщербленную и поцарапанную стену несущих конструкций. Вышибив дух из монстра, черный силуэт разбежался и применил еще одно тайбзюцу, в последний момент перед ударом выпрямив ногу и точно выпустив чакру. Грудина мутанта лопнула с ледово-костяным хрустом. Второй ногой клон жестоко и кроваво раздавила стену башку. Подъедать ошметки из жижи вылез полуметровый таракан и какой-то змеевидный червь. Последнего нашпиговал десяток черных синбонов, у первого панцирь выдержал дротик, однако черный лед впрыснул ледяную чакру внутрь и заморозил жука насмерть, злорадный пинок разбил его вдребезги. Клон хотел и второго пнуть, но прикинувшаяся мертвой гнида сумела извернуться и цапнуть за лодыжку. Ее кислотный яд из клыков проплавил черный лед, как гвоздь масла, а силе сжатия челюсти позавидовал бы иной пресс. Потому демонический злыдень потерял ступню и вынужденно уменьшился в пропорциях на возмещение утраты. Однако сдох этот демонический клон из-за атаки в спину. Выстрел ионного дизраптора Т-7 раскрошил черный лед в песок, доказав экспериментатору одно из соображений касательно физического воздействия данного вредоносного излучения, что должно помочь выработать меры защиты, учет худого опыта с тем джаггернаутом на Лотеле. Очередная бакта-медуза помогла сперва восполнить резервы чакры, затем послужила угольным фильтром для силы. Вне сомнений, живой силы на Карусанте было столь же много, как на Кашейке, только не натуралистичная разноцветность и дикость природы, а гуманоидный оскал тьмы и злобы. Несчастный мир несчастливых персон. Все это навеяло шиноби джедая новые варианты для доработки и применения хьотен-дзюцу демонических зеркал. Во-первых, нечто вроде гендзюцу, не просто отражающее все грехи, а натравливающее их на цель, растерзывая ментально-психологически. Во-вторых, вместо зазеркалья внутри, отражение окружающих, как с гендзюцу составляющей, так и агрессивное клонирование, возможно даже с чакросиловым аналогом бластеров, которые сперва еще нужно изобрести. В-третьих, смена самого принципа энергетической подпитки, которую можно осуществлять от самой цели дзюцу. В-четвертых, комбинация вариантов сообразно ситуации, как план на будущее. Очередной антрацитовый диггер был создан рядом с жутким шестиногим монстром, позже опознанным как медвежья тихоходка Титан, вместо микроскопических размеров вымахавшие жирнее банты. Демонический клон с размаху метнул блестящее копье из льда, да оно лишь безвредно оцарапало толстую шкуру, словно грифелем прочертив на ней кривую линию. Приземистая махина из плоти разъявила свою пасть с двойными челюстями, издав продирающий душу утробный рык и косолапо бросившись на обидчика. Легко увернувшись от клыкастой морды, совершивший кульбит клон обрушил на башку монстра ледяной кулак. Раздался хруст льда. Гигантская тихоходка крупно вздрогнула в попытке скинуть наездника, но не тут-то было. Правда, сколько демонический клон не пытался расковырять кожу невесть как ориентирующейся твари, безглазой, безухой, безносой, но ни морозное дыхание, ни секущие удары, ни крушащие удары, ни колющие тычки, ни ледяной кол в пасть не помогли. Не желая просто так смываться в бессилии убить монстра, чертовски черный злыдень покумекал и сварганил хьотен-дзюцу ледяного гроба, высасывающего все тепло из жертвы. В итоге существо издохло, а сам демонический клон напитался жизненной энергией, отчего засветился аки черный фонарь. Вокруг него стала расти изморось, мшистые лохмотья и покрывало плесени обледеневали. Кончина этого клона оказалась внезапной и бесславной. Обитающая на нечистотах грибница мутант расстреляла черную ледышку дробью спор, на холоде взрывающихся. Благодаря этой нелепой жертве шиноби джедай удачно обратил внимание на биологическое устройство потрясающе эффективной водяной пушки и разрывных пулек. Более-менее освоив создание демонических клонов даже из простого льда и вовсе без заготовки, шиноби джедай принялся создавать восьмерки и дюжины демонических клонов, признававших господина и после пары попыток даже переставших драться меж собой, чтобы смертельно соревнующейся меж собой группой отправиться за фрагами, убийствами монстров, которыми кишело днище. В некоторых раненых тварей, остававшихся недобитыми из-за исчерпания энергии у демонических ниндзя, Эзра распечатывал испоганенных бакта-медуз и оставлял обычного теневого клона наблюдать за мутациями, происходившими вместо нормального оздоровления. Истощившись и измучившись, Эзра нашел более-менее подходящий закуток бывшей морозильной камеры и огородился барьерным куполом из зеркального льда, чтобы покушать и подумать в стерильности. Новые образцы демонических клонов сносно вытягивали негатив, Но Шиноби Джедай хотел добиться его переработки, в том смысле, чтобы становилось легче, как после личного выплеска эмоций в азартном бою, когда желание отдубасить реализовывается на обманке и иссякает, а не само рассасывается со временем после расставания. Беззеркальные форс-дистатеневые демонические клоны должны получиться именно такими. Вопрос в другом. Это все равно лишь суррогатное решение проблемы. Мало уметь выпускать пар, нужно преодолеть соблазн и научиться подлинному контролю эмоций, чтобы отсутствовала потребность этот самый пар вообще выпускать. Стоп! Сам для себя воскликнул Эзра, сидя под едва светящимся синим куполом. Первичная задача – исключить эмоциональное влияние извне и добиться селективности. Хм, зачем вообще посещать помойки? Но раз уж там суждено оказаться, то лучше в полной броне, чтобы исключить осязание, обоняние, слух, оставив лишь неприятность от лицезрения. Джедайская закалка и отделение – вопрос в том, что ситхи упиваются чужими эмоциями. Значит, образ помойки некорректен. Размышления привели дюжи сосредоточенного Эзру к выявлению факта умышленной недосказанности в целях его интеллектуального развития или недопонимания у самой хранительницы информации, это если с оптимистичной точки зрения. Суть в том, что чакра силовика должна быть необходима и достаточно твердой и гладкой, чтобы все пронизывающая сила не разрушала и не пачкала. В логике трехмерного пространства такое нельзя представить, а релятивистские модели ум за разум выкручивают. Ближайшей образной аналогией можно взять воздух, свободно пропускающий сквозь себя лазерный луч, на обозримых расстояниях. Стекло уже начинает преломлять и отражать пучок, светиться распространившимся внутри него светом и деформироваться под силой его воздействия из-за существующих дефектов, мешающих распространению лучистого потока фотонов. В таком сравнении, джедай, воздух, ситхи, стеклянные линзы. По мнению Эзры, в свете всех проделанных умозаключений, необходимо выявить соответствующие свойства чакры и выработать программу тренировок для придания сердцу нужных качеств, в той же мере, как он планомерно уже развивает плотность, мощь, энергоемкость и прочие параметры. Не став бросать незавершенным дело с клонами, восполнивший резервы чакры и передохнувший шиноби джедай вернулся к разработке черных и белых клонов, демонических и ангельских. Временами Эзру пробирала оторопи, и ему становилось жутко от того, какими извращенцами получаются его клоны, гипертрофируя недостатки и достоинства. С другой стороны, применение силы при создании клонов вытягивает эту самую негативную энергию из окружающего пространства. В испытательном помещении, вопреки всей отвратительной грязи днища, реально стало как-то лучше, чем на пару этажей вверх-вниз. Может быть, психологический эффект от занятий, а может действительно есть некий осадок, эдакая эфирная субстанция, поляризуемая светом или тьмой, некими объективными для живой силы понятиями добра и зла по типу частотной вибрации некой полевой структуры, да той же самой силы, в представлении джедаев. Все сложно. Когда до оговоренного крайнего времени возвращения осталось пара часов, Эзра вновь закрылся внутри барьерно-ледяного хьотен-дзюцу, идеально чистом и комфортном куполе. Шиноби джедай занялся восстановлением резервов чакры. Желая отомстить за ферму, Эзра еще в первую ночевку в индустриальном округе отправлял клонов за дюраклитовыми слизнями и каменными клещами, как судачили сами местные жители, разводимыми чуть ли не лично Палпатином, чтобы расчистить территорию под чистую застройку от самой поверхности планеты. Эти две силиконовые формы жизни действительно выведены искусственно. Слизни давно уже как, а клещи – воины клонов. Те и другие размножаются делением, словно одноклеточная органика. Слизни, понятное дело, оставляют едкую слизь. Сама по себе влажность этих существ делает их легкой добычей для бластеров. Клещи мало того, что безотходные и способны усиливаться объединением в тройки, так взрывом их можно убить лишь в том случае, если термальный детонатор положить на само тельце, похожее на морскую звезду, а если просто взорвать в помещении или выстрелить в них из бластерного пистолета или ружья, то они закалятся, становясь еще более защищенными, живучими, прожорливыми, плодовитыми. Те и другие маломобильны, в отличие от естественного вида кремниевых существ, майнаков. Этот крылатый вид испражняется песком, а размножение можно охарактеризовать как почкование и кромитание. Где как ни на дне Ирионину заниматься размножением коллекции из трех силиконовых форм жизни. Как раз имелся час с лишним и достаточно медицинской чакры, запасенной в бакта-медузах. Какой-то ты смурной, Клопик не успел кончить в шестой раз, без хрипа пробасил улыбающийся Зеп, совершенно счастливый и удавшийся жизнью. Что удивительно, румянец окрасил щеки совсем не того пассажира на заднем сиденье «Миража», возвращающегося к призраку. Забыл снять на видео, понуро признался Эзра, лукаво зыркнув на отражение Сабин в лобовом транспарестиле. «Ха-ха, перед кем же и чем ты хотел похвастаться? Ха-ха». Зеб даже обернулся с сиденья водителя, все равно вел автопилот. «Ну, ратными подвигами, конечно», — бодро ответил парень, давя хитрую улыбочку и скрывая зависть к тому, как другие провели время в кайф, а он ловил шанс, вкалывая ради смутного будущего. «Хы-хы-хы, и скольких окучил, червячок?» — скабрезно спросил Ласат, выразительно шевеля пахучими ушами. «Маловато», — уклончиво ответил Эзра, пряча взгляд, словно заинтересовался веером окон на верхушке одной из башен примерно 3000-й этажности. «Колись, давай, не ломайся, как девственница», — по-приятельски произнес Зеп, словно в салоне не было никакой девушки, скромно помалкивающей от собственного интереса к этой теме. «Ну, 9, ГКХ, ПФ, тысяч как минимум», — договорил Эзра. «Чечево, каких тысяч?» — вставил вынул следующее, затаив дыхание, — спросил Зеп, смешно выпучив буркал от степени похотливости собственной догадки. «Примерно так, да», — важно покивал пацан, внутренне потешаясь. «Монстр, фу-фу-фу». Зеб залился хриплым смехом, схватившись за живот, аж кресло под ним жалобно застонало. Сабин надулась и отвернулась в окно смотреть бесконечный городской ландшафт и нескончаемые вереницы самого разнообразного воздушного транспорта. Довольный эффектом своих слов, Эзра усмехнулся под нос и взял отделанный приятной кожей дота подчитать все еще мусолимые новости о карельянских миллиардах. Правда, сейчас ведущие передач все больше галдели о необходимости упразднить сенаторские привилегии, позволяющие падшим в коррупции услугам народа отмывать средь бела дня черные капиталы, преступным путем нажитые жидовскими корпорациями. «Кнан, ты представляешь, этот секс-монстр присунул 9000 баб», — похвастался Зеп, едва вылез из залетевшего в трюм Айракара. «Каково, а? Ты про Эзру?» — сурово уточнила стоявшая на балкончике Гера, пока Кнан ошарашенно моргал. «То, не, ну каков, а?» — не переставал восхищаться любвеобильный Ласат. «Зеп», — сердито нахмурился Кнан, — «тебя развели, как девственницу». «Что?» — заполошно охнул Ласатище, ставший выглядеть очень смешно. Сабин нервно хихикнула, Гера скромно потупилась, затеребив литку. «Вовсе нет», — я ответил честно, — «а что там додумали пошлые мозги, я не виноват», — оправдался Эзра, забавлявшийся, не испытывая угара и мук совести. «Минимум 9000 кого ты окучил?» — требовательно спросила Сабин. «Монстров у днища. Туда, кстати, тоже снаряжают туры для богатых охотников», — сделал двусмысленный акцент Эзра, улыбчиво подмигнув ошарашенному Зебу. «Убивал, значит», — мрачно заметил осуждающий нахмурившийся Кнан. «Ну», — отвел душу и нашел ответ, почесался в затылке оптимист, вопреки ожиданиям, не испытывавший угрызений совести за совершенные его демоническими клонами убийства мутантов, некогда бывших нормальными разумными существами. «Ты сексу предпочел убийство», — воскликнул Зеп, все не успокаиваясь в стремлении научить подрастающего малька уму-разуму взрослого члена общества. «Предпочел решить приоритетную задачу, Зеп. Я не могу нормально расслабиться в городах, потому и жил в вышке на удалении десятков километров от Лотал-Сити. На ферме удалось отдохнуть, а в городах напряжно, особенно тут. Пойдем, Эзра, обсудим найденный тобой ответ», — сдержанно выдохнул Кнан, шокированный самим фактом подсчета количества убитых, тогда как Гера онемел от самой цифры и несуразности признания пацифиста, теперь уже точно бывшего. «Конечно», — шиноби джедай умело подпрыгнул вверх, прилепившись к потолку. «Почему ты нас не позвал, друг?» — обидчиво выдохнул Ласат снизу вверх. «Потому что вы бы меня сковывали и потому что вам хотелось иных развлечений, и не сказал ради исключения у вас треволнений за меня, у вас отдыха бы не вышло. Все равно так не делается, Эзра, это обман близких, как ни крути», — сердилась Сабин, считая хвастовством начисленные им себе 9000 фрагов. «Просто устроили бы параллельные соревнования или еще как. Ты рассказываешь Тристану все, чем занимаешься, а он тебе, все сложнее». Сабин, сдержанным тоном сказала Гера жесткие слова в защиту. «А ты, Эзра, зря прокололся, приколовшись, правильнее было умолчать до разговора с Кнаном. Тогда бы Зеп не обрел мечту присунуть 10000 телок, свел все в шутку справедливо осуждаемый Эзра, и Сабин не испытала бы ревности. Вовсе я не ревновала. Ну-ну, хмыкнул Шиноби джедай и первым покинул трюм, наплевав на любимую учеными гравитацию и юркнув в люк трубки наверху, словно в прорубь. Гр, хр, хех, хихи, пау-пай-пва, добавил маленький дроид свое длинное мнение о совании интерфейсного штекера в миллион разъемов. Разговор в капитанской каюте прошел в деловом ключе. Оба собеседника сошлись в консенсусе, что джедайский метод надо познавать, что он прост и хорош, хотя, по стойкому мнению Эзры, однобок и ущербен. Про умопомрачающее количество убийств ни слова. Кнан рассудительно не рискнул осуждать до консультации с Сатильшан. Сабин на занятии по шлюзам Мандалора вся смущалась и заливалась краской, но Эзра показательно не воспользовался моментом, с головой погрузившись в то, как бы правильнее отразить на себя чужую развитость энергетических узлов. Зеп легко простил соседа по каюте, удовлетворившись кратким описанием чудовищных условий на самом дне Империал Сити. Вот драка с имперцами, ее никак нельзя пропустить, а мочить мерзких монстров без него, да на здоровье. На следующий день капитан подсократил программу пребывания на Корусанте. За корабельную ночь призрак прибыл к сектору с представительством Мандалора и конкретно дома Висла. Практически весь день спектры разбирали покупки, стараясь сравнивать без вскрытия фирменных упаковок изделий. В итоге большая по цене и количеству часть накупленного оказалась лишней, забивая грузовой отсек, а потом и трюм, где все ненужное готовили к быстрой выгрузке, если не в качестве вира от принцессы, входящего в дом клана, то как подарок от повстанцев с намеком на капитальную поддержку освободительного движения на Мандалоре. Клон Эзры в прежнем прикиде для шоппинга помог Сабин, вытолкав перегруженную репульсорную тележку следом за ней. К сожалению, девушка отказалась поступаться яркими свидетельствами своих принципов, а потому важные дяди и тети из дома Висла почти откровенно смотрели на нее, как на размалеванную дуру. Вежливо приняли гостинцы для брата в губернаторском спецназе и пообещали открыть подарки дому в опечатанных ящиках на официальном приеме при графине Врен. Все незримо присутствовавшие спектры усомнились в положительном решении касательно традиционного обучения Сабин, а Кнан и Эзра вполне ясно прочли мысли посольского вельможи о том, что договоренность с империей никто приступать не будет, посвящение исключительно для прошедших академию. Ни сестра, ни брат, мягкий перехват смена власти в клане Врен. Как не хотел Кнан отправиться на Лотал прямо сейчас, однако женщины и Эзра сговорились посетить округ, славящейся лакокрасочной продукцией. Поскольку Гера исхитрилась приобрести дополнительный генератор дефлекторного щита корпускулярного типа военного класса, способного выстоять перед ракетным обстрелом, стало можно и нужно покрыть призрак и фантом слоями материалов с необходимыми характеристиками, повышающими тепло и звукоизоляцию, делающими незаметным на радарах, под электромагнитным воздействием, изменяющим отражательные свойства для смены цвета и другие. Там же Сабин желала затариться компонентами к своей взрывной краске, обогатив ее палитру и мощность. Эзра тоже закупился тысячами образцов природных красителей, все еще стремясь отыскать идеальную формулу для чернил под фуиндзюцу и вынужденно экономя на закупаемых объемах из-за несовершенства тех самых фуиндзюцу, которые у него получалось малевать.